могу, и не хочу, и не буду. Жаль, мне не найти, нет больше сил, но забуду. Все время ушло, ты как вода утекаешь. Все, я ухожу и не вернусь, это ты знаешь. Нам надо проститься. Я просто с тобой не могу согреться. Нам надо проститься. Друг друга любили мы раненым сердцем. Нам надо проститься. Я просто с тобой не могу согреться. По глазам, но под зонтом не достанешь. Ты в теплых руках, но не мои, засыпаешь. Пусть кажется мне, просто молчит, я не слышу. Друг друга любили мы раненым сердцем. Нам надо проститься. Я просто с тобой не могу согреться. Нам надо проститься. Друг друга любили мы раненым сердцем. Нам надо проститься. Друг друга любили мы раненым сердцем. Нам надо проститься. Я просто с тобой не могу согреться. Нам надо проститься. Проститься.